Лена купила в кассе билет и без труда нашла пригородный автобус на Прохорова. Почти все места в автобусе уже были заняты. Она нашла едва ли не последнее место и села рядом с маленькой старушкой в надвинутый на лоб выленившей джинсовой панамке с такими же бледно-голубыми, словно выленившими глазами, смотревшими на мир с неиссякаемым оптимизмом. Едва Лена заняла место, автобус тронулся. Вскоре он выехал на шоссе. За окном потянулись сначала торговые центры и большие магазины из стекла и бетона, потом город кончился, и замелькали загородные дома, перемежавшиеся рощами. Лена повернулась к соседке и спросила: «Вы случайно не знаете, до Лисицына долго ехать?» «До Лисицына?» — переспросила старушка и взглянула на Лену из-под лобья. «Прямо до Лисицына ты не доедешь. Туда никакие автобусы не ходят». «Как же так?» — растерялась Лена. «А мне сказали, что как раз на этом автобусе можно доехать». «Ну да, кроме него туда ничего не идет. Но вы сказали, что и он прямо до Лисицына и этот не идет. Но будет остановка в Зайцеве. И если ты выйдешь в Зайцеве, там через поле будет дорожка, и она тебя как раз в Лисицына выведет. Сейчас летом по той дорожке вполне можно пройти. А вот осенью... Я почему знаю, у меня там сноха живет в Лисицыне. Я к ней иногда езжу. У нее сад хороший, 30 яблонь. Так она меня осенью всегда зовет, когда яблоки поспевают. У нее всегда столько яблок, девать некуда». «Значит», — вклинилась Лена в монолог соседки, «значит, мне надо выходить, когда будет остановка Зайцева?» «Точно, Зайцева!» Старушка энергично закивала. «И по дорожке через поле прямо в Лисицыно выйдешь». «А до этого Зайцева еще долго?» «Не то чтобы долго, еще минут 20. Да я тебе скажу, когда выходить». Лена поблагодарила соседку и продолжила любоваться пролетающими за окном пейзажами. Вдруг соседка толкнула ее локтем. «Да вот же оно, Зайцево, сейчас он проедет!» «Что же вы заранее не сказали?» Лена вскочила, бросилась по проходу и крикнула водителю. «Постойте, мне выйти нужно!» «Вот за Соня, прозевала остановку!» Проводили ее дружными репликами пассажиры. Водитель высказался более резко, но все же остановился и открыл дверь. Соседка крикнула вслед. «Вон там тропинка через поле, аккурат возле столба, на котором табличка». Лена проводила удаляющийся автобус взглядом и подошла к столбику, на котором действительно была табличка с названием «Зайцево». И какой-то шутник нарисовал двух зайцев, точнее, зайца и зайчиху. У него был огромный рюкзак, а у нее чемодан на колесиках. Само Зайцево располагалось чуть дальше и представляло собой две цепочки аккуратных деревенских домиков, рассыпанных по обеим сторонам шоссе. От столбика с названием действительно начиналась тропинка через поле. Лена пошла по этой тропинке, больше ей все равно ничего не оставалось. Выехала она рано, но теперь солнце стояло высоко, и в чистом поле было жарко. Она шла по тропинке минут 20 и уже пожалела, что не взяла с собой воды, потому что солнце пекло немилосердно. Наконец поле кончилось, и Лена вышла на проселочную дорогу, за которой обнаружилась маленькая деревенька. По проселочной дороге шла высокая женщина с козой на веревке. Она шла, что-то сердито выговаривая своей козе. «Ты, Катерина, должна о себе лучше понимать. Ты взрослая коза, а ведешь себя, как все семеро козлят. Ты помнишь, чем для них такое поведение кончилось?» Коза в ответ что-то возмущенно проблеяла. «Она еще отвечает!» «Извините», — обратилась Лена к незнакомке. «Это ведь Лисицына? А что же еще?» Фыркнула владелица козы и посмотрела на козу, словно ожидая от нее подтверждения. «А где тут полевая улица?» «Полевая? Полевая она будет вон там!» Женщина махнула рукой в сторону небольшой рощицы. Мимо этой рощи пройдешь, на горку поднимешься, и будет твоя полевая. А что там тебе нужно? На полевой никто не живет. Там всего-то один дом остался. Это раньше там была улица». «Вот как?» — огорчилась Лена. «Ну, все равно спасибо вам». Она пошла в указанном направлении, думая, что завещание неизвестного Сагурского принесло ей одни пустые хлопоты. Завещанный ей дом расположен в настоящей дыре, куда не ходит ни один автобус, и даже не в самой этой деревне, а на отшибе, где никто не живет. А она с дуру подписала бумагу, что не станет этот дом продавать. С другой стороны, что ей оставалось? Но все равно нужно выяснить, кто такой этот Сагурский, кем он ей приходится и почему оставил свой дом именно ей. Миновав рощицу, Лена действительно поднялась на небольшой холм и увидела дом. И в первый момент взяла все свои недавние слова, точнее мысли, обратно. Этот дом как будто вышел из сказки. Дом был большой, двухэтажный, под крутой двускатной крышей. А еще у него были красивая круглая башенка и веранда, застекленная цветными стеклами. Правда, внимательно приглядевшись, Лена поняла, что красота дома обманчива. Стены и наличники окон были давно не крашены, крыша местами провалилась, а, подойдя ближе, она увидела, что едва ли не половины стекол в рамах веранды не хватает. Тем не менее, Лена подошла к дому, поднялась на крыльцо, которое жалобно заскрипело под ее ногами, достала ключ. Прежде чем открыть дверь, она еще раз огляделась. С крыльца она увидела небольшой огородик, всего 4 грядки, как ни странно, довольно ухоженные, и аккуратный сарайчик. Ей показалось, что из этого сарайчика доносятся какие-то непонятные подозрительные звуки. Но она решила разобраться с этим позднее, а начать с дома. Она вставила ключ в замочную скважину, повернула. Как ни странно, замок открылся. Лена толкнула дверь и вошла внутрь. Она оказалась в небольшом помещении, которое чего-то захотелось назвать «сенями». Из этих сеней выходили 3 двери. Лена толкнула первую дверь и оказалась на той самой веранде, которой любовалась, подходя к дому. Действительно, многие стекла в рамах были выбиты, но те, что остались, наполняли веранду оранжевыми, красными, зелеными и синими бликами. Мебели на веранде было совсем мало. Длинный стол и скамья вдоль стены. Лена оглядела веранду, решила вернуться сюда позднее и толкнула следующую дверь. Эта дверь выходила в большую светлую комнату, посреди которой находился круглый стол. На этом столе стоял глиняный кувшин с букетом высохших цветов. Лена услышала странный скрипучий звук, похожий на старческую жалобу. Она повернула голову в сторону этого звука. В комнате было 2 окна. Одно плотно закрыто, другое полуоткрыто. Рама с надсадным скрипом то открывалась, то закрывалась под ветром. Лена подошла к окну, чтобы закрыть его, и тут увидела промелькнувшую возле дома женскую фигуру. Она хотела окликнуть незнакомку, но та уже исчезла, причем так быстро, что Лена подумала, что эта фигура ей просто померещилась. Нет, все же не померещилась. Интересно, куда же она делась, и что она вообще тут делает? Ганюшкин сказал, что хозяин дома умер уже с полгода как, и в доме никто не живет. Приглядевшись, Лена поняла, что неизвестная могла скрыться только в сарае. А вот что она там делает, пойди догадайся. Отложив расследование на потом, Лена закрыла окно и оглядела комнату. Кроме уже упомянутого стола, здесь был еще старый продавленный диванчик, кресло-качалка, несколько венских стульев, этажерка со стопкой выцветших журналов. Лена хотела продолжить осмотр дома, но тут она услышала в прихожей, точнее в сенях, шаги, и женский голос проговорил: «Кто здесь?» Лена открыла дверь и выглянула в сени. там стояла высокая старуха в ватнике, в ярком ситцевом платке и зеленых галошах. В руке у нее была корзинка. Она с подозрением возрилась на Лену и спросила: «А ты кто такая? И что ты здесь делаешь?» «Я новая хозяйка этого дома», — твердо ответила Лена. «Я получила этот дом по завещанию». «По завещанию?» — недоверчиво переспросила незнакомка. «По какому такому завещанию?» «По обыкновенному, законному». «Значит, Казимирыч тебе дом оставил». «Он самый». «А кто ж ты такая будешь? Кем ты, к примеру, Казимирычу приходишься?» Старуха смотрела недоверчиво и строго, но Лену этот взгляд совершенно не пугал. «А вы кто такая? Почему вы мне все эти вопросы задаете? И что вы сами-то здесь делаете?» «Я-то известно кто. Я тетя Маша. Меня тут каждая собака знает, а что я делаю? В лес за грибами мимо шла, смотрю, в доме кто-то хозяйничает». «За грибами? Не рано ли июль на дворе? Что-то вы путаете. Какие в июле грибы?» «Известно какие. Колосовики. Вы, городские, в грибах ничего не смыслите». Она произнесла эти слова с апломбом и отчего-то воровато покосилась на корзинку. Тут Лена вспомнила, что только что видела из окна. «А в сарае вы что делали?» «В сарае?» — переспросила тетя Маша, отводя глаза. «В каком таком сарае?» При этом глаза ее предательски забегали. «А вот в том, что во дворе стоит». «Ничего я там не делала. Зачем мне там что-то делать? У меня своих дел хватает. Зачем мне по чужим сараям шастать? У меня такой привычки нет, чтобы по чужим...» При этих словах тетя Маша снова покосилась на корзинку. Лена быстро шагнула к ней и заглянула в корзинку. Там была насыпана солома, а из соломы выглядывало несколько куриных яичек. Тетя Маша попятилась, захлопала глазами и заверещала. «Ну, держу я там курочек. А что такого? Казимирыч мне всегда разрешал сараем пользоваться. А ты не успела появиться, как уже свои порядки тут устанавливаешь. Это надо еще проверить, какое такое у тебя завещание». «Завещание у меня нормальное, законное, по всем правилам оформлено», — твердо ответила Лена. «А если кто проверять будет, то не так, кто самовольно в чужой дом влезла и распоряжается. Говорите, хозяин дома вам разрешил. А где письменное распоряжение? Сказать-то что угодно можно, когда человек умер». Мелькнула мысль, что зря она ссорится с бабкой. Можно было ее расспросить о хозяине дома. С другой стороны, прошли те времена, когда каждый мог ее обругать, обидеть, выгнать из квартиры. Пожалуй, сейчас и у свекрови не получилось бы такое. Снова перед Лениными глазами предстал затылок водителя, который вез ее в лес, чтобы там убить. Она перевела взгляд на старуху, и та мигом стушевалась. «А я что? Я ничего. Насчет дома ты не сомневайся, я сюда ни ногой, у меня и ключей нету. Курей держу, огородик опять же, присматриваю, чтобы никто не нахулиганил. Так что зря ты на меня». «Ладно, пока эту тему оставим. А насчет сарая? Ладно, делайте там, что хотите. Держите в нем хоть курочек, хоть страусов, хоть птеродактилей. Мне он все равно без надобности». «А, ну, если так, хорошо, если ты не против. А хочешь, я тебе яичек свеженьких дам, прямо из-под курочки? Ты не представляешь, какие они вкусные». «Может, как-нибудь потом. А сейчас у меня ни кастрюльки, ни сковородки нет». «А это ты зря говоришь. У Казимирыча все было. Он был мужчина хозяйственный. Если тебе кастрюльки нужны или сковородки, это ты в кладовке посмотри, которая под лестницей». Лена не стала добавлять, что у нее нет самого главного — желания готовить. Не собирается она жить в этом доме. Что ей тут делать в такой глуши? Тетя Маша попятилась и вышла из дома. Лена решила продолжить его обследование, но вдруг почувствовала, что она не одна. Кто-то смотрел ей в спину. Лена вздрогнула и обернулась, и рассмеялась. У нее за спиной сидел большой черный кот, обернув лапы хвостом. «Привет!» — сказала Лена коту. «Я думаю, что ты хорошо знаешь этот дом. Может быть, ты мне его покажешь?» Кот выразительно мяукнул. Лена поняла его. «Сначала покорми животное, а потом уже проси его об услуге». «Ну, извини, я не знала, что встречу тебя. Так бы я, конечно, взяла что-нибудь вкусное». Кот неодобрительно мяукнул, встал и величественной походкой пошел вперед. Хвост при этом он держал трубой. Лена проводила кота взглядом, но он, остановившись на пороге комнаты, обернулся на нее, мол, что ты медлишь, иди за мной, ты ведь просила показать тебе этот дом. Лена пожала плечами и пошла за котом. За дверью оказалась крутая деревянная лестница, ведущая на второй этаж. Однако кот не пошел по этой лестнице. Он подошел к двери, закрывающей небольшое скошенное помещение под лестницей. Это была, должно быть, кладовка. Дверь эта была приоткрыта. Кот снова оглянулся на Лену и юркнул в кладовку. «И что ты хочешь этим сказать?» — спросила Лена. «Хочешь, чтобы я тоже зашла в эту кладовку?» Она раскрыла дверь шире и заглянула внутрь. За дверью действительно была маленькая пустая комната. Наверняка кладовка для всяких хозяйственных мелочей. Но только в этой кладовке ничего не было. Совершенно ничего. Лена нашарила на стене выключатель, щелкнула, и внутри кладовки загорелась лампочка. Лампочка была слабая, но так как кладовка оказалась невелика, она была вся освещена. И Лена убедилась, что кладовка и правда совершенно пуста, неправдоподобно пуста. Не было здесь ни кастрюль, ни сковородок, о которых говорила тетя Маша, не было даже полок, на которых эти кастрюли могли бы стоять, не было старых журналов и газет, не было сломанных игрушек, не было старой одежды и обуви, то есть не было всего того хлама, который накапливается в старых домах за много лет. Но самое главное, в кладовке не было кота. Если насчет кухонной утвари тетя Маша могла ошибиться, то кота Лена видела своими собственными глазами. Он только что вошел в эту кладовку, победно подняв хвост, и бесследно исчез. Лена еще раз внимательно оглядела кладовку. Кота в ней не было. Не было никаких его следов. Она хотела было шагнуть внутрь, чтобы внимательно обследовать все углы кладовки. Но какое-то неожиданное и неприятное чувство остановило ее на пороге. Она не хотела признаваться себе самой в этом, но чего-то испугалась. Еще раз оглядев кладовку и убедившись, что там никого и ничего нет, Лена осторожно закрыла дверь и отступила к окну. Она выглянула в окно и увидела кота. Тот самый угольно-черный кот, который только что на ее глазах вошел в кладовку, теперь сидел на пороге сарая. Того самого сарая, в котором тетя Маша держала своих замечательных курочек. Но ясно, коты всегда в любую щель пролезут, есть у них такая привычка. «Ну ты даешь», — протянула Лена, хотя кот, разумеется, не мог ее слышать. И тут она увидела на дорожке перед домом человека. Это был тощий, сутулый мужчина в потертой одежде, с редкими седоватыми волосами и трехдневной щетиной на щеках. Причем, если у некоторых современных мужчин щетина на щеках служит созданию романтического образа, то у этого мужчины щетина выдавала всего лишь его неаккуратность. И этого мужчину Лена уже видела. Когда Лена с Ганюшкиным выходили из нотариальной конторы, мужчина разговаривал с секретарем нотариуса, а до этого сидел во дворе, газетой прикрылся, думал, так Лена его не узнает. При том, что в респектабельной конторе Ганюшкина выглядел он совершенно неуместно. Одни голые ноги в старых стоптанных сандалиях чего стоят. Потертый тип направлялся прямо к дому. Лена вышла на крыльцо и встала там, сложив руки на груди, показывая тем самым, что ни под каким видом не собирается впускать в дом этого бродягу. что вам угодно», — проговорила она сухо. Это завуч Елена Борисовна иногда так выражалась. Была у них в классе Танька Мелехова, жутко противная девка, наглая, грубая, вечно гадости всем говорила. Мало кто в классе с ней дружил, потому что Таньку-то можно было перевоспитать, но мамаша у нее была хуже не придумаешь. Даже классная в сердцах как-то высказалась про Таньку, что яблочко, мол, от яблоньки недалеко падает. Это когда Танькина мамаша подговорила еще нескольких родителей нажаловаться на классную, и они пошли толпой прямо после собрания. Вот тогда и встретила завуч их в дверях кабинета и спросила, руки на груди сложив, «Что вам угодно?» Родители сразу притихли и назад сдали. Но сейчас Ленины слова не слишком впечатлили неприятного визитера. «Нам угодно поговорить», — ответил тот и изобразил на лице подобие улыбки. Лучше бы он этого не делал. Когда он улыбнулся, стало видно, что во рту у него отсутствует несколько зубов. А те, что еще остались, выглядели так, что и хотелось немедленно удалить. «И о чем же вы хотите со мной поговорить?» — процедила Лена, всем своим видом показывая, что не сдвинется со своего поста. «Может, поговорим в доме?» Прошепелявил незнакомец, покосившись на дверь. «Нет, говорите здесь, что вам нужно», — отрезала Лена. Незваный гость встал в третью позицию и проговорил с гордым, самодовольным видом. «Нам нужно... Мы бы хотели купить у вас этот дом». «Вы?» — Лена выразительно оглядела визитера. «Вряд ли у него есть деньги не то что на дом, а на собачью будку». «Ну, не конкретно я. В любом случае, этот дом не продается. «Ну, сразу ж так не продается. Вы даже еще не спросили, сколько я... То есть мы готовы заплатить. Дом не продается. Твердо повторила Лена. Она вовсе не собиралась рассказывать этому жалкому созданию, что по условию завещания она не может продать дом 10 лет. Его это не касается». «Вот еще посвящать его в такие детали. И вообще, нужно помнить о том, чтобы не давать о себе никаких лишних сведений, вообще болтать поменьше». «Но все же, может быть, вы подумаете, может быть, мы еще вернемся к этому разговору». «Нет. И будьте добры, покиньте участок. Это частная территория, и посторонним тут нечего делать». Лена изо всех сил держалась, чтобы не показать этому типу, что она боится. Черт его знает, чего ему нужно. Дом собрался покупать. Да кто ему поверит? Говорит о себе мы. Мы и Николай II. Вроде бы представитель кого-то. А кто позволит такому ничтожеству представлять свои интересы? Какому же человеку придет в голову этого типа нанимать для переговоров? Да ему же доверить никакой малости нельзя. Либо потеряет, либо упрет. Лена хотела уже послать этого типа конкретными словами, какими выражался ее бывший муж Максим, когда был пьяный. Но тут этот странный переговорщик переменился в лице. Он побледнел, схватился за сердце и тихо проговорил. «Нет так нет. Вы мне только воды дайте, а то я целый день по жаре хожу, мне что-то плохо стало». Лена хотела послать его подальше, но тут пригляделась и увидела, что у него и правда нет в лице ни кровинки. Похоже, что не врет он, и правда ему плохо, вон уже прямо зеленый весь стал. Этого только ей не хватало, чтобы он здесь окочурился прямо у нее на крыльце. Что тогда с ним делать? Так что придется ему воды дать. Ей это не составит труда, а ему получше станет, и тогда он уйдет. Она развернулась, вошла в дом, нашла кувшин с водой. «Колодезная», — говорила тетя Маша, — «чистая, как слеза». Лена налила воду в стакан и хотела вернуться на крыльцо, чтобы дать воды этому странному и неприятному типу. Но он уже был в доме, незаметно просочился следом за Леной. Лена хотела отчитать его за такое самоуправство, но снова увидела бледное болезненное лицо и не стала ругаться, просто протянула незваному гостю стакан. Он сразу повеселел, оживился, схватил стакан обеими руками и радостно забормотал. «Вот спасибо, вот ведь спасибочки! Это именно то, что мне нужно!» Тут же он в два глотка выпил всю воду и порозовел, как по мановению волшебной палочки. Лена подумала, что его бледность и жалкий вид, скорее всего, театр одного актера, что ему вовсе не было так плохо, он просто разыграл сердечный приступ. Но силен, однако, с виду и не скажешь, что такое может. «Спасибочки!» — повторил он с фальшивой благодарностью. «Век не забуду, а стаканчик я на место поставлю. Я сама поставлю». Лена протянула руку, чтобы взять стакан, но незнакомец уже проскользнул в жилую комнату и теперь внимательно оглядывался. «Какая у вас комнатка тут хорошая!» — бормотал он. «Как тут уютненько!» «Уходите!» — воскликнула Лена возмущенно. «Что это такое? Я вас не приглашала в дом!» Она почувствовала вдруг свое бессилие. Что она может сделать с этим наглым типом? Вытолкать его? Но не драться же с ним в самом деле. А с виду козел козлом, но явно сильнее ее будет. «Конечно, конечно!» Незваный гость осклабился, вышел из комнаты, но направился не в сени, а в обратную сторону. И так и шнырял глазами по сторонам. «Да что это такое?» простонала Лена. «Говорю вам, уходите, убирайтесь!» «Ухожу, ухожу! Одна нога здесь, другая там. Меня здесь уже практически нет!» С этими словами он открыл очередную дверь. И снова не ту, что вела к выходу. Они оказались перед узкой лестницей, ведущей на второй этаж. Снизу была кладовка, та, в которой непостижимым способом исчез черный кот. «А это у вас что?» прошепелявил незваный гость и открыл дверь кладовки. «Туалет? А можно я им воспользуюсь?» «Это не туалет!» — воскликнула Лена. «Не ходите туда! Я сказала вам, не ходите!» Но было уже поздно. Незваный гость шагнул в кладовку и прикрыл за собой дверь. Наступила тишина. Лена подошла к двери, прислушалась. Изнутри не доносилось ни звука. «Ну что вы там делаете?» — проговорила она неуверенно. «Я же сказала вам, что это не туалет!» Ответом ей была тишина. Лена опасливо потянула дверь на себя, открыла ее, заглянула в кладовку. Там никого не было. Кладовка была совершенно пуста. Ну да, кот ведь тоже исчез, зайдя в эту кладовку. Но одно дело кот, он мог просто незаметно выскользнуть из кладовки, проскользнуть у нее под ногами. А тут взрослый человек. Не мог он так внезапно испариться. Лена вспомнила, что кот, исчезнув в кладовке, чуть позже появился на улице возле сарая, то есть курятника. Она подошла к окну, выглянула во двор, но там никого не было. Она снова вернулась к кладовке. Что же это такое? Куда девался этот наглый тип? Конечно, ей только лучше, она мечтала от него избавиться, но уж больно странный получился способ. Странный и, чего греха таить, страшный. Человек исчез у нее на глазах. Лена снова вернулась к кладовке, открыла ее. Кладовка была совершенно пуста. «Но, может быть, нет никакой мистики? Может быть, здесь есть какая-нибудь потайная дверь?» И все же она не могла заставить себя войти в кладовку, чтобы обследовать все стены. «Только стены?» Лене пришло в голову, что в кладовке есть еще и потолок. То есть ее потолок — это лестница, ведущая на второй этаж. Может быть, именно туда, на второй этаж, и пробрался этот наглый посетитель? Тут она сообразила, что еще не была на втором этаже, и поднялась по лестнице. Она оказалась в большой полутемной комнате. Здесь были окна, но они были задернуты плотными темными шторами. Лена отдернула одну штору. В воздух поднялось облако застарелой пыли, но одновременно в окно хлынул солнечный свет, и Лена смогла рассмотреть обстановку этой комнаты. Она очень отличалась от тех, что внизу. Если комнаты внизу были очень просто обставлены, наподобие старой дачи или простого деревенского дома, то здесь Лена увидела нечто вроде профессорского кабинета. Почетное место в комнате занимал письменный стол. Массивный, старинный, из красного дерева, украшенный резьбой. Еще в этой комнате было два книжных шкафа, тоже старинные, застекленные. Книги в них были старые, в тисненных переплетах и по большей части на иностранных языках. Были здесь и два глубоких кресла, и несколько стульев, но больше всего Лену удивило пианино, тоже старинное, украшенное резьбой в виде ветвей и экзотических плодов. Она покосилась на пианино. Как давно она не видела вблизи пианино. Ну да, с того времени, как закончила школу. Там в младших классах учительница пения барабанила по клавишам старенького, вечно расстроенного инструмента. Песни, которые заставляли петь, были ужасные. Натянули школьники кто в лес, кто по дрова. Лена училка поначалу отличала, говорила, что у нее абсолютный слух. Потом говорила, что слух-то есть, но голос слабый, так что запевала ее не поставишь. И вскоре потеряла к ней интерес, чему Лена была только рада. Как и тому, что не призналась противной училке, что умеет играть на фортепиано. Не то чтобы умеет, но к поступлению в школу Лена знала ноты и могла наиграть кое-что по слуху или коротенькие пьески. Дома пианино у них не было, и мать отчего-то очень сердилась, когда Лена пыталась играть хоть на столешнице. Она начинала кричать и велела Лене немедленно все прекратить. И понемногу Лена забыла и ноты, и само чувство, когда сидишь за инструментом. Тем более, что школьное пианино не шло ни в какое сравнение с этим, старинным, удивительно красивым. Лене почему-то казалось, что и звучит оно чисто, что, разумеется, не могло быть правдой. Все же ему много лет, наверняка оно расстроено. Почему-то она не стала это проверять, а для начала подошла к письменному столу, выдвинула один за другим ящики. Три ящика оказались пустыми, внутри не было ничего, кроме слежавшейся пыли. Четвертый ящик был заперт. Лена снова взглянула на пианино и не выдержала. Она подошла к инструменту, села на круглый табурет, предварительно смахнув с него пыль, подняла крышку. Она давно уже не прикасалась к клавишам и не была уверена, что сможет сыграть хоть что-нибудь, хоть какую-нибудь простенькую ученическую пьеску. Хотя говорят, что раз научившись играть на фортепиано, никогда не разучишься. Не то чтобы она научилась, на миг она задумалась, где и когда она училась играть на фортепиано. В их городе была одна музыкальная школа, но Лена туда не ходила. Получается, что училась она раньше, но в школу она пошла в первый класс в том городе, где жила. Лена прислушалась к себе. В голове всплыли какие-то смутные воспоминания, как она сидит в классе, и женщина с пышными седыми волосами берет ее руку и ставит на клавиатуру. Клавиши холодные, и Лена чуть вздрагивает. Потом нажимает на клавиши по порядку и понимает, что каждая звучит по-разному. Сейчас Лена опустила руки на клавиатуру старого инструмента, пробежала пальцами по клавишам. Пальцы жили своей собственной жизнью. Они как будто помнили то, что сама Лена забыла. Но инструмент... Инструмент был не то чтобы совсем расстроен, но две или три клавиши совсем не звучали, как будто им что-то мешало. Лена встала, подняла крышку, закрывающую внутреннее устройство пианино. Она посветила внутрь клавиатуры и телефона и действительно увидела, что между струнами и молоточками лежит какой-то прямоугольный темный предмет. Протянула руку и вытащила инородный предмет. Это оказалась записная книжка в черной кожаной обложке. Интересно. Если эту книжку спрятали, значит, в ней записано что-то важное. Она открыла книжку, взглянула. Все страницы были заполнены мелким бисерным почерком, но она не смогла прочесть ни одного слова. Все буквы были знакомы, но они были расставлены в каком-то безумном порядке и составляли странные, непонятные, бессмысленные слова. Что это, розыгрыш? Развлечение безумца? Но в книжке было слишком много плотно исписанных страниц, слишком большой труд для розыгрыша. Да и потом, кого хотел разыграть хозяин этой книжки? Случайного человека, незваного гостя, который без приглашения зайдет в этот дом? Или ее, Лену? Нет, это не розыгрыш. В книжке наверняка записано что-то важное. Настолько важное, что это понадобилось зашифровать. Вот именно. Записи в книжке были зашифрованы. Лена долго разглядывала первую страницу книжки, пытаясь хоть что-то понять. Нет, это бесполезно. Она слышала, что есть люди, которые умеют читать зашифрованные тексты, но сама никак не входила в их число. Лена положила черную книжку на письменный стол и снова села за пианино. Снова пробежалась пальцами по клавиатуре. На этот раз все клавиши звучали. И пианино удивительным образом не было расстроено. Непонятно, как это могло случиться, ведь оно наверняка стояло долгие годы в этом доме, где никто не следил за температурой и влажностью. Единственное, что можно предположить, что хозяин дома не так давно приглашал опытного настройщика, который привел инструмент в порядок. Пальцы еще раз пробежали по клавиатуре, и Лена сама не заметила, как заиграла забытую мелодию. А даже у Бартока. Первая вещь после простых детских песенок, про которую учительница с седыми волосами сказала, что это музыка. Простая трогательная мелодия заполнила всю комнату. Лена думала, что вспомнит многое, но кроме учительницы больше ничего не всплыло в памяти. Где она училась музыке? Где жила? Иногда во сне она видела огромный город с прямыми улицами, с площадями и конными памятниками. Когда в детстве она пыталась пересказывать свои сны матери, та начинала злиться. «Этого не было!» — кричала она. «Это все твои выдумки, это только сны! Не смей про это думать!» И понемногу сны прекратились. Лена посмотрела на настенные часы, которые все еще шли. Видно, батарейка действовала. Получалось, что она провела здесь уже полдня. Нужно уезжать. Напоследок она оглянулась. Что ж, дом ей нравится. Она не собирается его продавать, да и не получится. Но и жить здесь. Что она тут станет делать? Но нужно все-таки выяснить, кем ей приходится этот Сагурский и почему он оставил ей наследство. Возможно, поможет эта записная книжка, если получится ее расшифровать.